Князь Оболенский Евгений Петрович, сын князя Петра Николаевича, женатого на Кашкиной, родной племянник нашего соседа, храбровского князя Алексея Николаевича, принимал участие в мятеже 14 декабря как один из главных зачинщиков. Он был сперва осужден на смертную казнь, но государь смягчил приговор, и он был сослан в Сибирь. Родная тетка этого Оболенского, девица Кашкина, была фрейлиной при императрице Марии Феодоровне, а отец ее, у которого было много детей, человек 10 или 12, был некоторое время генерал-губернатором у нас в Калуге, уже после моего замужества, и батюшка был с ним знаком и в хороших отношениях. Он губернаторствовал недолго, года 2-3, и умер лет 60 или даже моложе. Я слыхала, что в начале царствования императрицы Екатерины II, когда стряслась беда над Мировичем, и он был отдан под суд, то следствие по этому делу было поручено произвести Кашкину, и через это ему после того очень повезло, так что он, не имея еще 40 лет и до своего губернаторства в Калуге, был уже генерал-губернатором в других губерниях и в последнее время имел Александровскую ленту. Родной племянник моей невестки Марьи Петровны Римской-Корсаковой, сын ее сестры Елены Петровны, бывший за Сергеем Васильевичем Толстым, Владимир Сергеевич, тоже был в числе замешанных в заговор, и хотя он был не из главных зачинщиков, однако не миновал ссылки. Елены Петровны не было уже в живых, но Сергей Васильевич был еще в живых, и для отца это было большое горе. Очень хлопотали тогда, чтобы выручить молодого человека, которому и 20 лет еще не было, кого-кого не просили, отстоять не могли. По родству с князем Юрием Владимировичем Долгоруковым просили и его принять участие и похлопотать за правнука. Старый вельможа, начавший службу еще при императрице Елизавете Петровне в 7-летнюю войну, в которой участвовал и батюшка, верою и правдою служивший Екатерине, Павлу и Александру, сперва и слышать не хотел о том, чтобы просить за виновных. «Кто противится своему государю, за того я не челобитчик. Нечего и жалеть этих крамольников. По делам вору и мука». Потом его, кажется, склонили просить за Толстого, но, однако, без успеха. И мой родной племянник, князь Александр Вяземский, запутался в этом деле. И, может, статься ему пришлось бы очень худо, ежели бы не ходатайствовал за него старший брат князь Андрей, который не только не участвовал в заговоре, но доказал свою верность государю во время смуты 14 декабря, быв на площади и охраняя государя и наследника. Он просил за брата, и его просьбу уважили, однако князя Александра перевели в армию тем же чином и запретили ему на некоторое время въезд в столицы. Отец на него сердился, на первых порах видеть не хотел и лишил было наследства, но брат, скрыв завещание отца, разделил с ним пополам отцовское имение. Во время турецкой кампании князь Александр участвовал в походе, был под Адрианополем и тем немного загладил свой безумный поступок. Он всегда резко и язвительно отзывался про государя и государыню, конечно, не при мне и не у меня в доме, а то я бы и принимать его перестала. Был у меня еще один родственник, муж одной из моих племянниц, который просидел 6 месяцев в крепости, и так как он носил фонтанель, чтобы оттягивать приливы крови от головы, а в крепости с этим возиться ему, конечно, было нельзя, то он вскоре после того и ослеп, и умер много лет спустя, и ни одного из своих детей, кроме старшего ребенка, родившегося в 1824 году, ему не пришлось видеть». По выходе из крепости он был должен прожить безвыходно 10 лет в деревне, не смея выезжать ни в одну из столиц. После 1836 года он живал с семейством в Москве по зимам, но в Петербург не ездил. Старший его брат, более его замешанный, выпутался как-то из беды и не только что вышел сух из воды, но после того служил, был в генеральском чине, имел ленты и умер, кажется, будучи сенатором и на весьма хорошем счету у правительства, потому что его посылали ревизовать губернии.